В отличие от нормального родителя, которому удается найти золотую середину между нерадивостью и чрезмерным баловством, идеальный родитель постоянно удовлетворяет все материальные и духовные потребности своего чада. Но есть баловство и другого, более вредного сорта. Это эмоциональная и интеллектуальная выхолощенность окружения ребенка. Если учитель или одноклассники с ним не согласны, если он тщетно бьется над каким-то учебным предметом или заданием, то проблему решает родитель или тот, кто его заменяет. Хотя задача родителя состоит в том, чтобы помочь ребенку, когда это необходимо, стремление решить каждую его проблему в любой затруднительной ситуации может принести больше вреда, чем пользы. Страница 30. Большинство родителей, переживших трудности, желают своим отпрыскам лучшей жизни. Стремление избавить своих детей от необходимости приобретать неприятный опыт – цель благородная, и она естественным образом вытекает из любви и заботы о ребенке. Однако такие родители не понимают, что хотя в краткосрочной перспективе им, может быть, и удастся сделать жизнь своих детей более приятной, в долгосрочной перспективе они могут помешать своим детям стать уверенными в себе, жизнестойкими и обладающими важными навыками общения с людьми. Как рассуждал английский писатель Сэмюэль Смайлз, сомнительно, можно ли наложить на человека более тяжелое проклятие, чем полное удовлетворение всех желаний без всяких стараний с его стороны, которое ничего не оставляет ему надеждам или усилиям. В целях здорового развития, чтобы расти и взрослеть, ребенку надо уметь справляться с неудачами, преодолевать препятствия и испытывать негативные эмоции. Как родителю, мне часто хотелось показать своему ребенку кратчайшие пути к цели или в обход трудностей, но таких нет. Разминка. Поразмышляйте о своих отношениях с ребенком, своим или чужим, и задумайтесь о возможности сделать их нормальными, найдя золотую середину между недостаточной и чрезмерной вовлеченностью. В наших школах полно перфекционистов, поскольку есть разные программы детского воспитания или раннего образования, что могут сделать родителей или учителя с ребенком перфекционистом. Если ребенок оптималист, то как педагогу убедиться, что он им и останется? Исследование Кэрол Двек о консервативном и гибком складах ума и разнице между личностью и поведением могут помочь педагогам уберечь ребенка от заблуждений перфекционизма. Склад ума. Двек различает два склада ума – консервативный и гибкий. Консервативный склад ума предполагает уверенность в том, что наши способности, умственные и физические данные, личные качества и навыки межличностного общения, по сути, вырублены в камне и не могут по-настоящему измениться. Или мы талантливые, и в таком случае добьемся успеха в школе, на работе, в спорте, во взаимоотношениях, или же нам постоянно чего-то не хватает, и в результате мы обречены на неудачу. И наоборот, гибкий склад ума предполагает уверенность, что наши способности могут меняться, и действительно меняются на протяжении нашей жизни. Мы рождаемся с определенными способностями, но это всего лишь отправная точка, и чтобы преуспеть, нам надо пробовать себя, тратить время, вкладывать много сил. Женщину с консервативным складом ума тяжелая работа пугает, поскольку это означает, что ее способности ограничены. Ведь если она была бы одаренной и талантливой, то ей не надо было бы работать. Не желая выглядеть ущербной, она постоянно страдает от необходимости доказать себе и остальным, что она успешна, компетентна и идеальна. У женщины с гибким складом ума совершенно другие рассуждения. Для нее тяжелая работа – это не просто необходимость, а интересный опыт. Она получает удовольствие от пути, поскольку в первую очередь сосредоточена на учении, развитии и реализации своего потенциала. Помимо того, что женщина с гибким складом ума более счастлива, она более настойчива в своих усилиях, и поэтому у нее больше шансов на успех. Конечно, есть люди и с консервативным складом ума, которые упорно трудятся, но ими обычно движет необходимость доказать себе и другим, насколько они успешны. Тяжело нести такой груз. К счастью, консервативный склад ума не безнадежно консервативен. В своем исследовании Двек и ее коллеги в случайном порядке разбили школьников 5 класса на две группы. В первом туре исследования школьникам обеих групп предложили 10 довольно сложных вопросов. И в целом они хорошо справились с тестом. После выполнения задания участников обеих групп похвалили, но по-разному. Участников первой группы наводили на консервативный стиль мышления, хваля их за сообразительность. Словами, вы превосходно справились с этим. В то время как участников второй группы наводили на гибкий стиль мышления, словами, вам надо по-настоящему много работать. Во втором туре исследования участникам предложили выбрать между новым трудным тестом, на котором они могли бы поучиться, и тестом, который был легким и похожим на предыдущий. 90% школьников группы, которых хвалили за старания и наводили на гибкий стиль мышления, выбрали трудный тест, который предоставлял им возможность учиться. Наоборот, большинство членов второй группы предпочли знакомое сложному и решили сделать более легкий тест. В третьем туре исследования школьникам обеих групп предложили тест, слишком сложный для решения. Те, кому ранее говорили, что им надо подтянуться по части сообразительности, не жалели сил, в то время как те, кого хвалили за усилия, по сути, радовали за себя, что стараются и учатся. Как объясняет Двек, уделяя особое внимание усилиям, дети создают разнообразие, которое могут контролировать. Они относятся к себе сообразно своему успеху. Из-за чрезмерной озабоченности природными умственными способностями они не в состоянии контролировать свой успех, и у них нет рецепта от неудач. Интересно, что когда Двек дала обеим группам последний тест такой же степени сложности, что и первый, результаты умных школьников оказались на 20% хуже, чем в первом туре исследования. И наоборот, результаты прилежных школьников оказались на 30% лучше, чем прежде. Как показывает это исследование, гибкий склад ума побуждает не бояться новых трудностей и добиваться лучших результатов. Двек подталкивала учеников эксперимента к консервативному или гибкому стилям мышления с помощью одного предложения, хваля их умственные способности испытуемых или их старания. Ее исследования стали впечатляющими, поскольку показали, какое сильное влияние могут оказать простые слова, которые мы говорим своим детям, и воодушевляющими, поскольку убедили, как легко оказать позитивное воздействие. Нам надо хвалить детей за старания, за то, чем они могут распоряжаться, а не за ум, который не в их власти. В своей книге «Склад ума» Двек пишет: «Родители думают про своих детей, что им всегда можно доверять, и в качестве поощрения хвалить за ум и талант. Это не срабатывает. Фактически эффект оказывается противоположным. По этой причине дети начинают сомневаться в себе, едва столкнутся с трудностями. Лучшее, что могут сделать любящие и ответственные родители, это научить детей любить трудности, проявлять интерес к ошибкам, радоваться плодотворным усилиям и возможности продолжать учиться. Консервативный склад ума близок к перфекционизму, гибкий склад ума – к оптимализму. Похвала умственным способностям вызывает страх перед неудачей, поскольку порождает уверенность, что быть по-настоящему умным человеком значит уметь заранее исключить возможность неудачи. Напротив, похвала стараниям смещает акцент в сторону пути и уводит от результатов, как если бы чьи-то успехи или неудачи значили меньше, чем трудолюбие. Консервативный склад ума у перфекциониста ведет к сильному страху перед неудачей, которая впоследствии раздувается до катастрофических размеров. Гибкий же склад ума у оптималиста заставляет воспринимать неудачу как возможность развития. Педагогам необходимо постоянно подчеркивать значение процесса, усердной работы, усилий, радости пути, возможности неудач как поучительных возможностей, а не готовых достижений и результатов. Похвала уму в долгосрочной перспективе носит вред мотивации ребенка, его результатам и благополучию. Родителям и учителям следует постоянно спрашивать у детей, что нового они узнали, о товарище из книг, что вынесли из собственных ошибок и успехов, и как идет их саморазвитие, а не о том, какие награды и оценки они получили и в каком конкурсе участвовали. Также дети должны понимать, что им не следует быть лучшими во всем, достаточно того, что участие доставляет им удовольствие. В то же время, если они хотят преуспеть, необходимо приложить усилия, что, впрочем, не исключает возможных радостных моментов. Всякий раз, попадаясь в ловушку перфекционизма, я испытывал сильный и изнуряющий страх перед неудачей и напоминал себе, что способности изменчивы, взлеты и падения естественны, и если я сделаю усилия, то смогу стать лучше, как это часто бывало в прошлом. Гибкий склад ума направляет мое внимание на путь, и давление ослабевает. Я двигаюсь по пути для себя, улучшаю свои результаты и получаю больше удовольствия, а также для своих детей и студентов, которые более склонны подражать моим поступкам, а не моим словам. Разминка. Подумайте о способности или умении, которые улучшились в результате ваших усилий.